Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, продолжая обозрение Евангелия от Луки, мы видим в нем многие подробности событий, совершившихся в жизни Господа Иисуса в последние дни Его земной жизни перед крестными страданиями на Голгофе. Мы уже сказали, что этому периоду служения совершенного Сына Человеческого евангелист Лука под руководством Духа Святого уделил 10 глав. 9 глава 51 стих по 19 главу 27 стих. Началась эта часть Евангелия такими словами. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». 9 глава 51 стих. В это время религиозные вожди иудеи все более и более противились Его служению и учению. Они стремились погубить Иисуса Христа, своего драгоценного Мессии, посланного Отцом Небесным на землю. Заметны их лукавые подходы к Нему, чтобы уловить Спасителя в словах, а потом, применив пункты закона страны, осудить Его на смерть. Но в это время, тяжелое время, Господь Иисус не перестал наставлять Своих учеников, открывая им, что Ему предстоит много пострадать и быть убитым. Но Он пришел исполнить волю Отца Небесного и потому не уклонялся от служения и шел молитвенно и кротко к Голгофе, где ожидало Его распятие, смерть, а потом воскресение из мертвых. Многого ученики не могли постичь. Его смерть не могли вместить в своем мышлении. Воистину, это были тяжелые дни для них. В 11 главе мы находим молитву, называемую Господней, которой Иисус научил своих встревоженных обстоятельствами учеников. Они просили Его об этом. «Господи, научи нас молиться». 11 глава, 1 стих. Это случилось после того, как Сам, совершенный Сын Человеческий, окончил свое общение с Отцом Небесным, молясь Ему пламенно. В эти дни, невзирая на ежедневное окружение народом и служение, Он проводил в молитве много времени ночью. Иногда ученики неподалеку от Него в это время спали. Укрепленный и освеженный молитвенным общением с Отцом, Иисус начинал дневное служение. Очевидно, ученики видели сияющее лицо Учителя, открывающее мир и любовь Его божественного сердца. Они были всем этим поражены и попросили Его научить их молиться. В течение веков великие мужи Божии пребывали в молитвах и свидетельствуют нам о силе мудрости, благодати и любви, которые Отец Небесный ниспосылал в сердца их. Господь Иисус Христос в этом отношении является наилучшим примером. Ответ придет непременно. Вспомните человека, просящего хлеба ночью для гостя, который остановился у него на ночлег. Сосед никак не хотел встать и дать ему просимое. Но так как друг его неотступно просил, то он встал и подал ему хлеб. Некто сказал, что при такой молитве и помощи человек или встанет, или же дверь его сама откроется, несмотря на замок. Вспомните библейскую женщину Анну, мать пророка Самуила. Она излила всю боль и горечь души своей пред Богом живым, и было не отвержено. Им, наоборот, прославлено. Бог подарил ей сына Самуила, что значит испрошенный у Бога, а потом этот драгоценный дар она отдала Господу на служение при храме Его. В этой упомянутой 11 главе евангелист Лука описывает обвинения, которые холодные религиозные вожди бросили на совершенного Сына Человеческого. Они страшным образом клеветали, что Он совершает чудеса с силою Вельзевула, силою сатанинскую. Какое невероятное злословие! Господь Иисус ответил им, «Если же сатана разделился сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов». 11 глава, 18 стих. Ответ Иисуса Христа был преисполнен мудрости божественной, но эти вожди, завистливые фанатики, еще более гневались на Него и хотели погубить Его. Когда один из фарисеев, может быть более вдумчивый, пригласил учителя на обед. Там Господь Иисус произнес обличительную речь по адресу фарисеев, которые придерживались внешней формы религии, но не имели ее духа истины и любви. Сказал он им: «Горе вам, фарисеи, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, но не родите о суде и любви Божией. Сие должно было делать и того не оставлять». 11 глава, 42 стих. Красота, духовная закона Моисея, была опорочена внешней формой бездушной религиозности. За это фарисеи осуждали Господа Иисуса, который убеждал их, что Бог озабочен более состоянием сердца человека, нежели песчинками, которые оказались на руках его. Во время этого обеда Иисус Христос произнес ряд обличительных речей против фарисеев, законников и других вождей народа, которые являлись лицемерными поклонниками живому Богу. В сущности, они бесславили его своими поступками. Эта глава заканчивается такими словами: «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. Подыскивать под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Атмосфера делалась напряженной. Враги собирали свои силы, чтобы взять Иисуса и убить. Священники и сам дьявол сделали союз между собой в этом отношении, и вскоре наступило страшное время, когда толпа их закричала: «Распни его!» Необходимо и верующим христианам принять наставление совершенного Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа, который вытекает из его притчи, званых на пир и об избрании мест у столов. Это трудный урок. 14 глава с 8 по 17 стих. Некоторые из приглашенных гостей старались занять главное место. Гордость человеческая руководила ими. Господь Иисус сделал замечательное наставление: «Но когда ты зван, пришел, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошедший сказал: „Друг, пересядь выше“. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». 14 глава, 10 стих. А в следующем стихе он выражает сущность этой притчи, говоря: «Всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Гордость во власти, положение в течение веков совершает разрушительное действие. Какой контраст этому, когда мы смотрим на смирение и кротость Господа Иисуса Христа. В этой же главе мы видим и другие важные истины и картину жизни и учения. Взглянувши на нее, это приглашение богатым человеком на брачный пир. Это приглашение сопряжено с большим разочарованием этого человека, так как званые не явились так, как он их ожидал. Они извинялись, что по ряду причин не могут прийти на этот обед. Конечно, эта притча главным образом относится к Израилю, отвергшему приглашение Господа Иисуса Христа, но она касается и нас с вами. Обратите внимание на причины, почему гости отказались явиться на пир. «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Я женился, и потому не могу прийти». 14 глава с 18 по 20 стих. Заметьте степень важности возраставших причин: «пойду посмотреть», «мне нужно испытать». Самая важная причина: «я женился». Подобные извинения многие высказывают и в наши времена, когда слышит приглашение, зов Христа последовать за Ним и быть счастливым навеки, приняв Его вечное спасение, совершенное для них всех на Голгофе Господом Иисусом Христом. Почти трагически звучит в упомянутой притче третье извинение: «Я женился и не могу прийти. Ведь это хорошая причина принять Спасителя в сердце свое, чтобы жить семейной жизнью, и чтобы эта жизнь стала воистину счастливой и многоценной. Израиль обнаружил великое равнодушие к проповеди Евангелия, и потому Христос предупредил этот дорогой ему народ. Мы видим здесь откровение Господа Иисуса о диспенсации, о периоде отсутствия от Бога Израиля и о массовом обращении к Нему людей, духовно голодных, но не из еврейских народов, язычников или гоим. Перед верующим христианином лежит великая ответственность нести благую весть во всем мире, включая Израиль, о спасении во Христе Иисусе, совершенном Сыне Человеческом, о святой жизни и братолюбии. Призыв на путь спасения также связан с ответственностью душ, которые слышат этот благодатный призыв, это великое приглашение. Он ожидает от нас жертвенности, самоотречения. Господь Иисус сказал: «Так всякий из вас, кто не отречется от всего, что имеет, не может быть моим учеником». О, какая это благословенная и радостная жизнь, когда мы вручаем ее в божественные руки Спасителя. Аминь.